Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да. Здравствуйте, компания Dynas Capital, Сеткио, меня зовут Арстам Анисенколяевич, отдел ССК. Как зовут еще раз? Отдел Сеспрозора. Павел Геннадьевич Григорьев. Как еще раз зовут? Вы Павел Геннадьевич Григорьев? Представься, блядь! Я представился. Если бы вы не разговаривали со мной в параллель, возможно, вы бы что-нибудь было услышано. Вы Павел Геннадьевич Григорьев? Я тебе сказал, представься, блядь. Вы будете так разговаривать со своей матерью? Я понимал, тобой, что у вас блядь, нет такие буду. Отношения. Слышь? Идите к своей матери, так и буду так же разговаривайте. Представься, блядь. Чести не хватит вот со мной так разговаривать. Вот ты понимаешь, что вы на расстоянии. Я тебя не буду. Ты в себя поверил. Я даже ноги не вытираю. Ты в себя поверил. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.